Эпилог. «О чем ты задумался, Кенни?» — нарушила молчание Ленка. «Мы уже довольно долго шли по лесной аллее, но за все время не сказали друг другу ни слова, думая каждый о своем. Противно ощущать себя поросенком, которого крестьянин откармливает к празднику», — с досадой ответил я. «Нет, я, конечно, давно подозревал, что с моим удивительным везением что-то не так, но у меня даже мысли не было, что дело обстоит настолько...» Я замолчал, не в силах подобрать подходящее слово. «Ты думал, что предприятие тебе подсовывает сама летящая?» — заметным ехидством заключила Ленка. «Ну или сила?» «Ну не прям так, конечно», — уклончиво признался я. Воображал себя партнером высших сил, а дело свелось к простому человеческому жлобству. «Не смейся надо мной», — хмуро сказал я. «Ты не расстраивайся из-за чепухи, Кенни», — успокаивающе сказала она. «Какая разница, кем воображал тебя Ренский? Поросенок оказался вовсе не поросенком, а крестьянин сам пошел на компост. Вышло ведь так, что он правил вероятности не для себя, а для тебя. При этом вся прибыль досталась тебе, а заплатил за все он». «Все так», — признал я. «Теперь главный вопрос в том, насколько успешно я буду управлять всем этим без Ренского за спиной». «Вот это уж полная глупость», — уверенно ответила Ленка. «Пусть он подсовывал тебе какие-то активы, но управлял ты ими ты сам. Именно ты поднял семейство на самый верх, а вовсе не Ренский. И вообще, мне кажется, что он довольно слабо разбирался в экономических вопросах, потому что часто подсовывал тебе совершенно неподходящие вещи, с которыми тебе приходилось долго разбираться. Одно золото чего стоит? Только дурак вроде Ренского считает, что золото — это обязательно богатство. А мы знаем, чего тебе стоило превратить это золото во что-то прибыльное. Я уверена, что без Ренского тебе, наоборот, будет легче». «Возможно, ты права». Я действительно почувствовал себя лучше. «Конечно, я права», — безапелляционно заявила она. «Меня больше волнует другой вопрос. Что будет с нашей аттестацией?» «Никакого вопроса здесь нет», — хмыкнул я, — «потому что никакой аттестации не будет. Нам не позволят аттестоваться на ранг владеющих. На нашей аттестации обязательно будут присутствовать высшие, да та же Максакова, например. Любая высшая сразу все поймет, удержать такое в тайне невозможно. Да все они наверняка уже почувствовали, что здесь что-то произошло. Нам придется официально заявлять о возвышении, другого варианта нет». «Странно все это», — с удивлением заметила Ленка. «Столько было разговоров о возвышении, столько надежд, а выходит так, что мы этому не сильно-то и рады». «Да нет, это замечательно», — не очень уверенно ответил я. «Просто я не совсем понимаю, что с этим делать. Как-то очень уж неожиданно все вышло. Даже, пожалуй, как-то вызывающе. Я пока не представляю, как это лучше подать. Далеко не все за нас порадуются, а кое-кто, наоборот, сильно расстроится, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнула она. «Ну, решим это как-нибудь. Ты решишь». «Решу», — без энтузиазма согласился я. «Знаешь, я все же так и не понял, зачем Ренский захотел избавиться от нас именно сейчас. Почувствовал, что мы уже слишком близко подошли к возвышению и предпочел не рисковать. Или решил, что мы стали достаточно богаты, и дальше уже нет смысла грести под себя?» «Это как раз совсем простой вопрос, Кенни», — сказала Ленка, глядя на меня с каким-то странным выражением. «И ответ на него тоже совсем простой. Ренский понял, что позже от нас будет гораздо сложнее избавиться». «Почему сложнее избавиться?» — непонимающе переспросил я. «Потому что скоро нас станет больше». «Станет больше?» «Случайно так вышло», — виновато сказала Ленка. «Я и сама не ожидала. Даже и не знала, пока мама мне не сказала. У меня такой глупый вид при этом был, что она долго смеялась». «Я, наконец, начал что-то понимать. Случайно вышло, да? У высокоранговой владеющей дочери высшей целительницы? Это, похоже, случайность примерно того же уровня, как неожиданное вселение духовно чуждой души прямо в самый нужный момент, причем туда, куда она, в принципе, вселиться не могла». «Никакая это не случайность, конечно же. Скорее всего, лес таким образом просто спровоцировал Ренского». «Ты не рад, Кенни?» Ленка посмотрел на меня грустным взглядом. «Конечно рад, милая», — опомнился я. «Очень рад». Это был самый подходящий момент, чтобы ее поцеловать. И я, конечно же, поцеловал.